Глава 12. «Ну же, леди Адель!» Покинув бальную залу, мы оказались на балконе. Свежий ветерок и мягкие руки на плечах, от прикосновения которых тело подрагивало от удовольствия, никак не располагали к разговору. Я, между прочим, женщина не железная и до мужской ласки жадная. А когда она была-то в последний раз? О, что же так хорошо, бритый шуй! «Вы можете мне доверять». «И что, по-вашему, могу доверить? Может, я и была в шаге от того, чтобы самой наброситься на мужчину, но на дешевые трюки не поведусь больше. Хватит. И так рассказала то, чего не следовало». «Все, вы можете доверить все». Воромей развернул меня к себе. Ладони от плеч скользнули к шее, чтобы взять в плен лицо. Большим пальцем провел по губам, размазывая нанесенный на них блеск. «Где я новый возьму? Косметика в комнате осталась. Ну, не гад! Хотя что-то в нем есть. И внешне довольно привлекателен. Но...» Я дернулась, понимая, если позволю шую лишнего, потом не смогу остановиться. И тогда плакали мои планы на возвращение. Этот не отпустит. Храмовника такие мысли вряд ли одолевали. Подозреваю, сейчас он вообще головой не думал. Иначе, почему нежно коснулся губ, замер на мгновение и впился страстным поцелуем? Ручонки-то у него своей жизнью жили. Одна скользнула на затылок, удерживая меня в нужном положении. Другая нырнула в декольте, стискивая затвердевшую грудь. «Мастер Шуй, я требовать справедливость!» Какая-то наглая и рослая морда буквально за шкирку отодрала от меня мужчину, вздернув его в воздух и плавно опустив перед собой. «Мамочки!» – разглядев нахала, попятилась. «Это же та самая серая, лохматая, клыкастая морда из священной рощи, на которую я свалилась вместе с осиным гнездом! Божечки!» «Он же меня убьет!» Икнув от испуга, маленькими шажочками отошла в сторонку и забилась в самый угол балкона. По всему выходило, что это существо – принц! Ага, тот самый, недостающий, оркский вождь, Шевар-ир-орга. И голосяка у него такой мощный и страшный, что хочется накрыться одеялком и притвориться, что меня тут нет. «В чем дело, Шевар?» Шуй отнесся к появлению орка спокойно. «Что за шум? И почему ты в таком виде?» «Ага, видок у степняка был еще тот. Голый торс, на котором кожа смотрелась, как латексный костюм с рисунком в виде пчелиных сот. Кожаные бриджи едва закрывали бедра, потому что были изгрызены кем-то до состояния измочаленной тряпочки. На ногах виднелись мелкие царапины, будто кошачьи. Обувь также пожевана, как и широкий пояс и ножны, а еще морда с выдающейся вперед квадратной челюстью и четырьмя мощными клыками, торчащими из-под губ. Лоб узкий, брови кустистые и глаза желтые с узким зрачком. Страховидла какая! Я быть купаться. Враг мой комната. Портить вещи, портить мебель. Есть моя еда. Я охотиться, выследить. Это пушнец. Хозяин леди Редли. Ее не трогать. Простите, что вмешиваюсь. Пушнец — это не кругленький беленький зверек. Пискнула из угла. «Он?» Оба посмотрели в мою сторону. «Леди Адель, вам что-нибудь известно об этом животном?» «Попробуй тут не ответь, когда на тебя смотрят два хищника, вышедших на охоту». «Я полагаю, что зверек не виноват. Возможно, ну, я рискну предположить, что он скушал что-то, наполненное нейтрализатором». Глаза у мастера Шуя расширились до невероятных размеров. «Господин Шевар, а пострадали только ваши покои? Нигде больше пушнец не пакостил? уточнил он. Получив утвердительный ответ, храмовник еще больше посмурнел. «А почему вы во втором облике? Можете перейти к человеческой форме?» «Дурной магия!» – зло прорычал орк. «Не мочь обратно!» «Последний вопрос. Вы что-нибудь пили, ели после того, как вернулись из купальни?» «Нет. Руки и вода мыть, лицо мыть, охотиться, грязь!» «Господин Шевар, я попрошу вас впредь мыться только в своей ванной. Понимаю, что тесно и неудобно, но придется потерпеть. Я поставлю охрану, и никто посторонний больше не войдет. А такой облик у вас теперь 3 дня продержится. Сожалею, тут я бессилен». «Кого убить? Кого сказать спасибо?» Доброжелательно поинтересовался орк. «Я выясню. Одно могу сказать точно. Пушнец взбесился из-за нейтрализатора. Его же он учуял и в ваших покоях. Им же вы умылись и вернулись к изначальному облику. Сожалею». «Грах!» – рыкнул орк и стукнул кулаком по стене, оставив там аккуратную дырку. «Я прийти за женой. И я уйти с женой. Никто не сметь мешать. Я великий вождь орга. Клянусь найти врага. Добыть его шкура. Пытать. Наказать. Есть его сердце». Гулко сглотнув, я тихо сползла по стеночке. Было же отчего. У орка на груди болтался медальон с ящеркой, черепом и мечом. «Это ж я орку напакостила. Он меня убьет и съест. С какой стати я решила, что этот символ принадлежит полосскому принцу?» «Леди Адель, прошу прощения, вынужден покинуть вас. Мастер Шуй помог мне подняться. Дела требуют моего присутствия. Уверен, господин Шевар составит вам компанию. Не бойтесь его, это всего лишь боевая форма. Уверен, когда вы увидите его в другом обличье, измените мнение». «Господин Шевар, от имени Его Величества Лурдина Аршу II приношу искренние извинения. Примите это в знак признательности». Мужчина сделал несколько пассов руками, формируя в них оранжевое облачко. Что-то там проговорил тарабарское и направил заклинание в сторону орка. Облако опутало мощную фигуру степняка оранжевым туманом, заискрилось и быстро развеялось. Орк оказался одет в расшитую золотом и камнями жилетку, кожаные бриджи обрели целостность, а обувь, ремень и ножны вернулись к первоначальному виду. Выглядел степняк в этом наряде очень экзотично. Если бы не клыки на пол лица, был бы похож на султана. «Леди Адель, моя просить прощения. Я?» – стукнул кулаком в грудь. «Воевать. Бить врага. Нет, говорить». «Вы хотите сказать, что в боевом облике плохо разговариваете?» – догадалась я. «Не страшно. Вы очень убедительны в этом виде. Можно я пойду?» – сложив бровки домиком, умоляюще посмотрела на гиганта. «И я еще боялась мастера Шуя? Да он хотя бы человек. Этот же зверь!» Смотрела на орка и не понимала, как мне удалось сбежать тогда. Как он не прибил меня в той роще? Это ж ходячая машина смерти. «Моя идти с тобой. Ты невеста?» «Я?» У меня аж в горле пересохло. «Вот это чудо собралось жениться? Да девушки с визгом разбегутся. Он же громадный. И это у него громадное». Покрой бридж позволял оценить размер. «А клыки? А ручище? Бррр! Не дай бог! Не завидую я той смертнице! Ничего не оставалось, как позволить великану идти за мной». Веселье на балу было в самом разгаре. Что я пропустила? Вилка с эльфом танцует, Суоки скромняшка в окружении поклонников отдыхает. Вроде бы все спокойно. Убедившись, что девчонки в порядке, решила и других проверить. «О! Дроу уже познакомился с Рией, только чего-то в стороны зло зыркает. Неужели соперники появились? А, вон один из братов-акробатов у стеночки отдыхает. Второй ошивался возле эльфийки. Хм, пробивной парень. Если повезет, возьмет бразды правления в Ротнерке в свои руки. Так, а где наш розовый поросеночек? Ого-го! Ни много ни мало, но леди Хрю висела на руке у снежного эльфа. Вот же, слов нет. Она себя в зеркало видела. А эльф-то, эльф! Бедняга готов сквозь землю провалиться. Да у него на лице написано, что убивать он будет эту дамочку очень медленно. Да, похоже, не такие уж снежные непробиваемые. Ржу не могу. Женщина, знать свое место! Фыркнул на ухо орк. Оказывается, он неплохо подмечал некоторые моменты. И почему сказал это? Я ж только глазами за всем следила. Как бы незаметно. «Моя уметь наблюдать», — осклабился зверина. «Ага, а у меня по позвоночнику холодная капля пота стекла». «А ну-ка, что там такое? Вилка-то моя после танца с лесным эльфиком как-то очень заинтересованно в сторону змееныша посмотрела. И он, зараза, ей улыбнулся». «Чего? К ней идет?» Врезавшись в толпу, я собралась пробиться к землячке во что бы то ни стало. Но меня вежливо так остановили, положив лапищу на плечо, задвинули за спину и скомандовали. «Идти за мной! За спина!» Против тарана в виде орка никто не мог ничего противопоставить. Я перехватила блондинку в последний момент, буркнув Полозу. «Леди устала и хочет освежиться. В другой раз потанцуете». Зимитрус слова сказать не успел, как между нами вклинилась серая гора и оттеснила женишка в сторону. А потом остальные поклонники набежали, образовав толпу. «Вилка, змей тебе не нужен», — сказала так, чтобы никто посторонний не расслышал. «Пожалуйста, поверь, так будет лучше». «Что ты себе позволяешь?» — прошипела разгневанная блонди. «Кто дал тебе право распоряжаться моей жизнью?» «Что, передумала? Хочешь выйти замуж, поселиться в одном из королевств и рожать детишек? Флаг тебе в руки, но прежде сделай то, о чем мы договаривались». Покрасневшая девушка промолчала, но взглядом могла испепелить на месте. Сказала что-то резкое эльфу, подвернувшемуся не кстати под руку. Бедолага опешил, совершенно не понимая, что такого ужасного совершил, и почему на него прогневалась красавица. А Виолетта, назло мне, стала кокетничать с Нарцеем, племянничком Шуя и наследником Верины. Вот бестолочь! Кому и что хочет доказать? Чтобы еще раз не сорваться на вилку, решила поискать другую жертву. Благо, она нашлась сразу же. Леди Хрю. Несчастный беловолосый красавчик, похоже, смирился с тяжкой долей. Спасти его, что ли? Снежные и так в местную красную книгу занесены, а тут охотятся на самого перспективного самца. Иного бы не прислали. Эдак весь генофонд под корень сведут. Бедный мальчик не переживет брачной ночи. Странная парочка танцевала в центре зала. Такой леди, как баронесса фон Фугге, требовался простор для маневров. Интересно, сколько рулонов ткани потратил мастер Юдзай на платье для этого бегемотика? Такой задавит массой, растопчет и мокрого места не оставит. Но мы тоже не лыком шиты. На очередном па, когда эльф на пару шагов отступил от девушки, я бесцеремонно перехватила партнера, закружила его, увеличивая расстояние. «Достала тебя эта леди фон Хрю?» Насмешливо хмыкнула на робкую попытку эльфика вырваться из моих рук. А уж как он витиевато выразился при этом, курсирующий неподалеку орк довольно крякнул. «Не дергайся, ушастик, если уж от баронессы не свалил, от меня и подавно не уйдешь. Да и не захочешь, есть у меня к тебе деловое предложение». «О чем вы?» Такой взрослый мужчинка осмущается, как невинный подросток. «Леди Адель, здесь меня называют именно так», — подсказала свое имя. «Так вот, ушастик. Ой, как мы засопели. Не нравится. К баронессе хочешь? Терпи. Кроме как ушастиком называть не буду. Ну, правда, вблизи его ушки такие милые. Видела я, какие взгляды ты бросал на малышку Суоки. Она тоже неравнодушна к тебе. Что? Мы говорим о той маленькой брюнетке с дивными глазами? Вытаращился Снежный. Какие же красивые глаза у самого этого образчика эльфийской расы. Словами не передать. О ней, ушастик, о ней. Ты ей понравился. Тут ни грамма душой не покривила. Заметила, как девочка отшивала всех, кто крутился рядом, и как сжимала кулачки, бросая яростные взгляды на леди Хрю. Она особенно оценила твою выдержку и терпение в преодолении трудностей. Так вот, я готова помочь тебе избавиться от назойливой баронессы и сделать так, чтобы вы с Соки стали мужем и женой. Кого нужно убить? Мрачно поинтересовался эльф. «Учтите, открыто действовать не смогу, я тут как официальное лицо». «Что ты, боже упаси! Не желаю ничьей смерти, но ты окажешь мне услугу». «Какую? Почему я? Уверен, из тех мужчин, что окружают опекаемых вами невест, любой наизнанку вывернется, чтобы угодить». «Ага, и за это потребует определенную награду. Видишь ли, Виолетта попала сюда не по своей воле. Решилась открыть частицу правды. Впрочем, не факт, что Снежному не были известны такие моменты. Весь этот фарс с отбором и замужеством ей даром не нужен. Она хочет домой. Ты знаешь, как вернуть ее обратно?» «Портал такой мощи, который пронзил бы межмировое пространство, возможно создать лишь в местах особой силы. Их не так много на Сольвии. Здесь, в Верине, один из самых внушительных. Второй – у русалов, в сердце Алайского океана. В Суалинендале есть и, конечно, в Зариндиэле, королевстве снежных эльфов. Так почему ваш выбор пал на Зариндиэль, леди Адель?» «Думаю, детали мы обсудим в более благоприятной обстановке. Бинго, вот это я удачно спросила. Выходит, этот красавчик может стать моим билетиком домой, даже если Вилка передумает. Нет, из кожи вывернусь, но помогу мальчику. И обдумать новую информацию нужно. Нельзя мне столько потрясений за один день переживать. Скажем, после праздника. Где расположены твои покои?» «Вы что же, придете? Ко мне? Ночью?» Вот это Снежный вытаращился. «Он что же думает, я ему то самое предлагаю? Фи! Мужчина он, конечно, красивый, но совесть тоже нужно иметь. Я тебе покажу, как приличную леди подозревать». «Приду, ушастый похабник», — хмыкнула я. «Но не за тем, что ты подумал, а поговорить». «Что так?» — ощетинился он. «Нет, вы посмотрите на него. Обиделся. Сначала глаза вытаращил, мол, что вы такое предлагаете, я честный эльф, до свадьбы ни-ни, а теперь возмущается. Ах ты ж!» Под моим тяжелым взглядом он растерял весь пыл. Зато глаза его как-то сами собой остановились на моем декольте. «Боже мой, кончики ушей зарозовели, какая милая ушастая прелесть, только не говори, что ты девственник». «Мужик ты, Сёма, конечно, видный». От такого наглого сокращения имени эльф поперхнулся и закашлялся. «Но я же в беде не брошу», — легонько постучала ему по спине. «Но для меня всего лишь произведение искусства. Любоваться можно издали, а вот трогать ни-ни. А то ведь затискаю так, что небо в полосочку покажется. Да и Суоки уже пообещала. Тут наврала, конечно. Так что извини, не судьба». «Благодарю, леди», – заикаясь, процедил Семельен. «Я заинтересован в том, чтобы леди Суоки стала моей женой, а также в том, чтобы не иметь ничего общего с баронессой фон Фуге». «Ладно», – подружески хлопнула эльфа по плечу, – «заметана. А сейчас идем к нам, познакомлю с невестой. И улыбайся, ушастик, больше улыбайся». Без особого труда я ввела Снежного в образовавшийся у нас землянок круг общения. и даже шепнула китаяночке, чтобы не терялась, и намекнула, что одному беловолосому эльфу кое-кто сильно нравится. Вот, молодец девчонка, защебетала, как птичка, и тему-то общую нашла, и парня заинтересовала. Теперь он в нее руками-ногами вцепится, влюбится. Куда им, ушастым, до наших, до земных девушек? Соки хоть и не русская, но сразу видно, с характером. Понятно, почему она даже думать о возвращении домой не хочет. Что она увидит в своем Китае? Ну, выучится, ну, устроится на работу, выйдет замуж. И разрешат им всего одного ребенка завести. Больная тема для Суоки, по глазам видела. А тут у снежных демографический кризис. Рожай хоть каждый год. Ушастики за это на руках носить будут. Ну, совет им да любовь. Кажется, одна пара у нас уже есть. «Ты!» – вцепился кто-то в рукав платья. Обернувшись, оказалось нос к носу с леди Хрю. И надо же мне было в сторонку отойти. Да уж больно соблазнительный аромат витал над столиком со сладостями. Вот, сладкое вредно для фигуры. На руке точно синяки от пальцев останутся. «Как ты посмела увести моего будущего мужа? Ты знаешь, кто я? Знаешь, что я с тобой сделаю?» «А ну, цыц!» – прикрикнула на девицу. «Плевать я на тебя хотела с большой колокольни. Никаких мужей я не уводила. На роль невесты не претендую. А всем участникам положено общаться, знакомиться. Эльф пока что никакого предложения тебе не делал, так что твоим он может быть только в твоем больном воображении». «Я тебя уничтожу!» Баронесса не видела, но сзади нее почти вплотную подошел Шевар. Навис над ней, озадаченно почесывая макушку. Похоже, он старательно выполнял указания Шуя присматривать за мной. Но вот что делать, если угроза исходила от невесты, он явно не понимал. «Шеварчик!» – улыбнулась самой ядовито-очаровательной улыбкой. «Как я рада, что ты подошел! Посмотри, какая невеста упитанная! Ты, случайно, не такую жену искал? Давай я вас познакомлю! Розет фон Фуге – это Шевар Ир Орга. Шевар – это Розет. Посмотри, какая она сдобная, упитанная. Хорошая жена будет, вкусная». «Гы!» – оскалился орк, по достоинству оценив шутку. А леди Хрю как раз обернулась, чтобы посмотреть, что ж там за жених такой. Испуганно икнув, девица позеленела, потом побелела, потом шустрой бомбочкой нырнула мне за спину. «Ну же, Шевар, не теряйся, составь девушке компанию. Она переживает, что я увела ее партнера по танцам, а я ж как лучше хотела, познакомить, так сказать, всех кандидатов с невестами. Так я ж не жадина какая, признаю, действовала прямолинейно, но осознала, как была неправа и готова исправить ошибку. Потанцуешь с моей новой знакомой?» «Хороший жена будет, толстый, теплый. Танцевать?» Орк протянул леди Хрю лапищу. «Я бы вот поостереглась принимать такие предложения. Хорошо, если орк знаком с таким понятием, как танцы. А если нет, все ноги раздавит. Хотя нет, расплющит. И тогда останется одна дорога в русалке. Там, глядишь, расплющенные культи за плавник сойдут». «Невеста бежать!» – обиделся Шевар. «Она боятся. Но я нет страшный, я вождь». «Шеварчик, ты мега крут», — искренне похвалила увольня. «Я тебя просто обожаю». Поманив пальчиком, чтобы он наклонился ко мне, обняла руками за шею и чмокнула в щеку. «Спасибо». Орк отшатнулся, изумленно посмотрел на меня, схватившись рукой за место поцелуя. «Да ладно тебе», — фыркнула я, смутившись от такого искреннего и немного наивного удивления. «Это благодарность за то, что ты мне помог». «Я хотеть помогать тебе, Адель, а ты делать целовать Шевара». «Упс, приплыли. Шеварчик, надо сказать, что стушевалась под прямым, ждущим ответа взглядом. Давай мы с тобой будем друзьями. Ты мне помогаешь, а я, если понадобится, тебе». «Дружить, помогать, целовать. Хорошо. Что я мочь сделать?» Пару раз глубоко вдохнула, выдохнула. Завоевать доверие и расположение такого существа, как орк, конечно, хорошо. Но если он видит за нашими отношениями не дружбу, а нечто большее, это даже не мастер Шуй. Такой закинет на плечо и увезет в свою степь. И буду я 25-й наложницей спать на циновке у входа в шатер, мазать жиром волосы и рожать маленьких шеварчиков. Это в лучшем случае. А так, тьфу, куда меня занесло? Надо что-то ответить. А лучше дать какое-нибудь задание. О, придумала. Шевар, а ты мог бы присматривать за леди Фугги и иногда напоминать, что она обещала тебе танец? На самом деле танцевать с ней не нужно, и леди Розет не обязательно об этом знать. Хитрость, догадался степняк. Моя понимать, моя сделать твоя просьба, твоя целовать. Черт. Хорошо, моя целовать, то есть я тебя поцелую, пообещала серокожему мужчине. Орк, несмотря на внушительные габариты и выдающийся рост, легко двигался в толпе, а еще умудрялся прятаться так, чтобы пропадать из поля зрения. Во всяком случае, леди Хрю поблизости не появлялась. «Что?» – ехидно подколола Вилка, от которой не укрылось мое общение с орком. «Обзавелась поклонником?» «Не смешно», – огрызнулась я. «А парня не обижай, он хороший. Меня и ушастика от леди Хрю спасает». «От леди Хрю?» «Ага, ты, может, не заметила?» Но баронесса фон Фугге буквально повисла на бедном мальчике, не давая свободно вздохнуть. Я уж думала, Суоки ей глаза выцарапает. Пришлось вмешаться. «Адель, ты это... Не злись на меня, ладно?» Извиняющим голоском попросила Вилка. «Не знаю, что на меня нашло. Я себя чувствую Золушкой из сказки. Настоящий бал, дворец, принцы». «Ладно, не сержусь я. Иди, развлекайся. Вон, кажется, вторую часть праздника объявляют. Дальше будешь исключительно с принцами общаться. Даже их свита останется по эту сторону полога». Церемонимейстер объявил, что настала пора избранным попытать счастье. Первыми через полог, похожий на концентрированный клочок тумана, должны пройти высокопоставленные гости, а также приглашенные женихи с невестами. А дальше черед девушек в розовом и молодых людей, входящих в свиты принцев. Чтобы показать безопасность прохода и то, что ничего страшного не случится, в прямоугольную рамку полога первым вступил король. Следом его свита, дальше принцы и герцоги, ну и девушки за ними. Как-то так получилось, что я оказалась близко от дурацкого полога. Наверное, потому, что вся наша компания состояла из претендентов. Это я к тому, что видела, с какими лицами, наполненными надеждами, парни и девушки стремились к заветной цели. Из женихов Сомельен Искристый шел последним, но не один, а держа за руку маленькую Суоки. Они смотрели друг на друга, улыбались, заражая всех вокруг хрупким счастьем. За ними прошла леди Саванна Редли, потом Помела. Графинька проводила впереди идущую пару завистливым взглядом. Но заметила это только я, так как находилась в этот момент ближе всех. Потом настал черед иноземки Рии. Дальше Жильен, леди Хрю, эльфийка. «Иди, Вилка! Удачи тебе, моя ты леди удача! У тебя все будет хорошо!» — подтолкнула блонди к заветному пологу. Не знаю почему, но, поддавшись всеобщему ажиотажу, позабыла о том, что ранее велела ей держаться подальше от этих волшебных и непонятных штучек. Ох, девушка замерла на секунду, вздохнула, потом резко развернулась и порывисто обняла меня, шепча на ухо. «Спасибо тебе, за все спасибо. Никогда никому не рассказывала, но это моя детская мечта – побывать на балу, стать настоящей принцессой. Спасибо тебе, Адель. Без тебя эта мечта могла и не исполниться. Я так счастлива, так... Не знаю, как выразить словами. Я всех люблю. И всем, всем, всем присутствующим, одиноким сердцам желаю обрести настоящую любовь и прожить долгую и счастливую жизнь». Треньк. Вилка уже исчезла за туманным пологом, а я стояла, как пришибленная. И уши противно заложило от странного звона. Мимо меня проходили люди, кто-то возвращался обратно, а кто-то оставался по ту сторону. А я думала о том, что Блонди сейчас сделала. Эта белобрысая зараза использовала дар удачи, пожелав всем присутствующим обрести счастье. Все бы хорошо, но с моей невезучестью могу только гадать, что за счастье мне достанется. «Адель, моя выполнять просьба, твоя целовать», — вывел из ступора гулкий босок орка. «Ну вот, пожалуйста, что я говорила?» «Спасибо, Шевар, ты хороший друг», — холодно коснулась жесткой щеки степняка, благо он специально склонился для этого. Отстранилась. «А почему ты здесь? Ты ведь один из претендентов. Тебе нужно туда», — указала на туман. «А ты идти?» «Идти, после тебя. Меня могут и не пустить туда. Для себя я твердо решила, что не стану даже пытаться. Так всегда бывает, когда в самый разгар праздника внезапно чувствуешь одиночество. Среди замужних подруг, семейных пар, влюбленных, как никогда остро накатывало понимание того, что жизнь почти прошла и не на что больше надеяться». Обычно в такие моменты я сбегала домой, никто и не замечал моего ухода, и от этого становилось только хуже. «Куда же вы бежите, драгоценная леди Адель?» Я не успела совсем чуть-чуть, всего-то и оставалось свернуть к проходу, ведущему на лестницу, и все, и надо было этому шую выскочить. Кстати, откуда он взялся? Впрочем, задумываться над этим некогда, вон как зыркает, ответ хочет получить. «К себе? Куда же еще?» «Отпустите!» Буркнула в ответ и попыталась выдернуть руку из цепких шуйских хваталок. «Не так быстро, драгоценная леди. Возможно, вы не знаете о такой маленькой мелочи, как полог. Никто из гостей не сможет покинуть дворец, пока не пройдет испытание». «Какого испытания? О чем вы?» «Полог и есть первое испытание». Оно определяет истинное количество участников, присваивает конкурсный номер и свидетельствует о даре, которым обладает счастливчик. На моей памяти бывало, что девушки из гостей оказывались в числе претенденток, охотно пояснил храмовник. «Ну, так я не прошла испытание. Полок выкинул меня обратно. Все, моя подопечная по другую сторону. Значит, мне больше делать на балу нечего». Да и устала с непривычки. Отдохнуть бы. Не моргнув глазом, навешала лапши. Да только не прокатила. «Как мило!» — хмыкнул мужчина. «Вы ведь и сами верите в то, о чем говорите. Не будь я мастером, непременно принял ваши слова за чистую монету. Только есть нюансы. О них не буду говорить, по которым легко определить, проходил человек через полог или нет. Так вот...» «Вас там и близко не было. Идемте». Подхватив под локоток и не обращая внимания на сопротивление, шуй потащил меня обратно. Уже у полога мы резко затормозили, потому что оттуда вывалился орк. «Твоя обманывать! Твоя не идти! Моя обижаться! А когда моя обижаться, моя бить! Сильно!» Стиснутым кулаком правой руки он стукнул себя по раскрытой ладони левой. Смачный хлопок получился, аж в ушах зазвенело. «Да, Шевар, я не пошла туда, и не потому, что хотела тебя обмануть, просто мне там не место. Я устала и мечтала добраться до комнаты. Я бы уже спала, если бы не мастер Шуй». «Воромей, леди Адель», — поправил храмовник, — «называйте меня по имени». «Да отвянь уже», — выдернула руку, отодвигаясь от мужчины. Для меня важнее было объяснить все орку. Не знаю почему, но обманув его, чувствовала себя гадко. Это шуй, прощелыга, и сам соврет, недорого возьмет. А орк, как ребенок, смотрит своими желтыми глазищами, в которых застыл вопрос «Как ты могла?» «Шиварчик, прости меня, ладно? Ну, хочешь, я туда с тобой войду? Только ты уж там оставайся, когда меня обратно выкинет. Мир!» – протянула ему ладошку. Степняк посмотрел на мою руку, покумекал, почесывая затылок, смерил оценивающим взглядом и сказал: «Моя согласен». Затем захватил ладонь, которая потерялась в его ручище, и потащил к пологу. Шуй ринулся следом. Уже внутри неизвестного нечто ощутило, как он нашел в тумане мою свободную руку и скрестил пальцы. Вот так я и оказалась на другой стороне в компании сразу двух претендентов. Гробовое молчание было подтверждением тому, что картина «не ждали» поразила всех. Я и сама выпала в осадок, потому что увидела отражение в зеркале, установленном, видимо, специально, чтобы преодолевшие полог впитали обновленный образ.